21. Зато популярность «Властелина колец» росла. В 1955-1956 годах BBC осуществила радиопостановку трилогии, и хотя Толкину не нравились попытки драматизации его произведений, росту популярности это, конечно, способствовало. Вместе с популярностью росли продажи, до такой степени, что к началу 1956 года Толкин начал получать доход по своему контракту с участием в прибылях. Первый чек из Allen & Unwin был на 3500 фунтов. Больше, чем годовая профессорская зарплата в Оксфорде того времени. Разумеется, увеличились и налоги. Кстати, в конце 1930-х, когда вышел в свет «Хоббит», налоги в Англии взимались с британцев значительно меньше. Подоходный брали только с доходов, превышающих средний по стране, и был он гораздо скромнее в процентном отношении. В 1950-е годы порог, до которого налог не взимался, достигал уже только половины среднего дохода. Примечание. Аткинсон. Income tax and top incomes over the 20th century. Register the Econom a Publica. Страницы 123-141. Конец примечания. Для Толкина, любившего оглядываться на прошлое, это служило лишним подтверждением того, что от прогресса никогда не следует ожидать ничего хорошего. Он даже начал жалеть, что не согласился на ранний выход на пенсию. Ранним в Оксфорде считался выход в 65 лет, а Толкин дал согласие работать до 67 лет, что тогда считалось нормой. Правда, бывали и приятные неожиданности. В 1957 году католический университет Маркет, основанный иезуитами в американском Средиземье на берегу озера Мичиган к северу от Чикаго, по инициативе своего библиотекаря Уильяма Редди, предложил Толкину купить у него рукописи всех опубликованных произведений. Толкин за свой архив не держался, и рукописи за 1250 фунтов отправились за океан. Примечание. Возникает естественный вопрос. Не была ли заниженной цена рукописей? Возможно. По воспоминаниям Рейнера Анвина, Unwin, George Allen and Unwin, A Remembrancer, London, 1999, Толкин говорил, что американский университет предлагает ему купить рукопись «Властелина колец» за $5000. И спрашивал, много это или мало. Рейнер думал, что речь идет о машинописи, и Толкину было сказано, что цена выглядит нормальной. Но цена настоящих рукописей, разумеется, намного выше. Конец примечания.